Глава 12. Когда я смогла пробиться к выходу и выскочить в коридор, Фарлак был уже в его конце и сворачивал за угол. На мой оклик он не отреагировал, поэтому, подобрав подол платья, чтобы не наступить на него, я быстро зашагала по коридору, насколько мне позволяли довольно высокие каблуки, на которых я не очень-то привыкла ходить. «Ректор Фарлак, постойте!» Снова окликнула я, когда все же добралась до поворота и поняла, что расстояние между нами ничуть не сократилось. На этот раз он остановился, но ко мне не обернулся. Да и стоял как-то странно, слегка пошатываясь и как будто слегка вздрагивая. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, в чем дело. За это время он успел схватиться рукой за стену, не удержаться и упасть на колени. У него начался приступ, поэтому он так торопился уйти подальше от бального зала. Я раздраженно скинула туфли, бросив их прямо посреди коридора, и теперь уже побежала к Фарлагу. Присела рядом, нерешительно коснулась плеча, не зная, стоит ли мне пытаться его поддержать или лучше не трогать. «Сэр, вы как?» У него были закрыты глаза. Одной рукой он продолжал держаться за стену, другой прижимал к груди. Дышал с трудом, как будто что-то ему мешало. И мелко дрожал. «Ректор Фарлак, вы меня слышите?» Позвала я его еще раз. «Вы можете встать?» Он снова не отреагировал. Может быть, действительно не слышал? Или не мог ничего сказать? Я поняла, что от меня одной тут мало толку. До лазарета бежать было далеко, поэтому я решила, что надо вернуться в бальный зал и позвать профессора Блэка. Тот наверняка лучше знал, что нужно делать. «Я сейчас, потерпите немного», — пообещала я, поднимаясь на ноги. Но не успела я сделать и шаг, как он схватил меня за запястье, причем с такой силой, что вполне мог оставить пару синяков. «Стой!» Команда прозвучала хрипло, мне показалось, что ему стоило огромных усилий выдавить ее из себя. «Я вернусь!» — пообещала я, неверно истолковав его жест. «Только позову помощь!» «Не надо!» Так же хрипло и отрывисто велел он. «Помоги!» Я поняла, что он просит помочь ему подняться, и перекинула его руку через плечо, пытаясь послужить опорой. Встать ему удалось, только вот под его весом пошатнулась уже я. Фарлак был высоким, крепким мужчиной и весил, наверное, раза в два больше, чем я. «Мои апартаменты», — снова отрывисто велел он. «Пятый этаж». Мог и не уточнять. Я еще в ту пятницу догадалась, что его апартаменты соединены с кабинетом. А уж место расположения того я прекрасно выучила. Это было слишком далеко, чтобы мы смогли туда дойти, учитывая состояние Фарлага. «Сэр, я вынуждена буду вас левитировать», — призналась я, с трудом удерживая его от падения. «Даже не думай». «Тогда подождите, я позову кого-то еще. Мне вас не донести, вы слишком тяжелый для меня». Он раздраженно выдохнул и едва заметно кивнул. Я поняла, что он согласился на левитацию, а не на то, чтобы я позвала кого-то еще. Мне не часто доводилось левитировать людей, поэтому я старалась особенно сильно. К счастью, этим вечером магический поток слушался меня хорошо, поэтому мне удалось ни разу не уронить Фарлага и не задеть им стену. Кроме того, что это было бы очень неловко, мне не хотелось причинить ему дополнительную боль. Судя по тому, как кривилось его лицо и вздрагивало тело, ему и так было несладко. Я точно не знала, которая дверь ведет сразу в апартаменты, но Фарлаг оставался в сознании, поэтому смог направить меня. Не обращая внимания на возможные чары, я отперла входную дверь и после недолгого замешательства левитировала его в спальню, где осторожно опустила на кровать, только сейчас чувствуя, что от напряжения я вся взмокла. Однако Фарлак чувствовал себя хуже, и сейчас это было важнее. «Что я могу для вас сделать?» «Порошки. В кабинете». Его тело все еще страшно дергалось, говорил он с трудом сквозь зубы. «Да, я знаю, противосудорожное». Он кивнул, и я моментально сорвалась с места, уже на ходу услышав. «От дыхательных спазмов». «Значит, нужно добавить еще и компонент от дыхательных спазмов». Это был тот момент моей жизни, когда я порадовалась, что по снадобьям всегда все учила на совесть. Экспресс с снадобьем мы проходили в прошлом году. Противосудорожное, если мне память не изменяла, в первом триместре. Но даже в такой ситуации я помнила его состав. Знала, в какой пропорции добавлять компонент против дыхательных спазмов. Единственное, что я знала плохо, это как попасть из спальни ректора в его кабинет. Но и с этим я справилась, как мне показалось, достаточно быстро. Когда я вернулась в спальню, Фарлак сидел на постели, опираясь одной рукой в мягкую перину, а другой пытаясь расстегнуть ворот рубашки. Он страшно хрипел, силясь сделать вдох. И тогда мне стало по-настоящему страшно. Что я буду делать, если он сейчас задохнется? Мне уже не влить в него снадобье, если он даже дышать не в состоянии. Однако стоило мне подойти ближе, сесть рядом и коснуться его плеча, он как будто немного успокоился, и ему удалось сделать вдох. Он выхватил стакан, в котором я смешала снадобье, и принялся торопливо пить. Рука его дрожала, поэтому я придерживала стакан, из которого он и так пролил на себя и на постель не меньше четверти содержимого. Но высушивающее заклятие быстро справилось с этой проблемой. Зато в считанные секунды он перестал задыхаться и конвульсивно вздрагивать. Вернул мне стакан и обессиленно уронил голову на подушку, все еще болезненно морщась. Я поставила пустой стакан на прикроватную тумбочку и успокаивающе погладила Фарлага по руке. В тот момент эти действия меня совершенно не смущали. «Помогите снять пиджак». Его голос все еще звучал хрипло, но, по крайней мере, ему уже удавалось говорить целыми предложениями, а не отдельными фразами. Сначала я помогла ему сесть, потом стянула с него пиджак. И тогда поняла, что желание снять его не было продиктовано удобством. «У вас жар», — заметила я, левитируя пиджак в ближайшее кресло, чтобы не мешался. «Это не страшно», — отмахнулся Фарлак, снова ложась. Глаза он не открывал. «Могло быть хуже». «Неужели?» – не поверила я. Он не мог идти, едва не задохнулся, а теперь весь горит. Куда хуже? Только тогда он приподнял веки и посмотрел на меня со странной улыбкой. «Меня могло тошнить. Думаете, судороги, это неприятно? Как бы не так». Невзирая на ситуацию, я не сдержала улыбку. «Хорошо, что вы сохраняете чувство юмора». «А что мне еще остается?» – вздохнул он. Его рука снова потянулась к вороту рубашки, но пальцы не слушались, поэтому пуговицы пришлось расстегивать мне. Только тогда я заметила, как сильно дрожат мои собственные руки. «Где у вас ванная?» Он невыразительно махнул рукой, но мне этого хватило, чтобы определить нужное направление. Меньше минуты спустя я вернулась к кровати Фарлага с полотенцем, смоченным в холодной воде, и обтерла его лицо, шею и грудь, ровно настолько, насколько позволяли расстегнутые пуговицы. Глаза ректора снова были закрыты, но во время моих действий на губах появилась та же самая улыбка. А у вас получается лучше, чем у Блэка. Мне приятнее во всяком случае». Его слова смутили меня, но я постаралась не подать вида. Сложила полотенце в несколько раз и положила ему на лоб, как компресс. «Зачем вы ушли один?» «Терпеть не могу, когда мои приступы случаются на глазах у толпы народа». Он недовольно поморщился. «Даже ваше присутствие для меня унизительно. Но от вас хотя бы есть толк». «Вы могли умереть?» «Нет, не мог». Он снова тяжело вздохнул, приоткрыл глаза и посмотрел на меня. «Эти приступы никогда меня не убивают. Я уже оставался с ними один на один. Как бы ни было плохо, я всегда остаюсь жив. К сожалению. А вы? Зачем вы пошли за мной?» «Хотела кое о чем спросить, но это терпит до завтра». Он кивнул, давая понять, что завтра это хорошо, и снова опустил руки. Я сцепила руки в замок, борясь с желанием забраться на кровать с ногами. Хоть в спальне у ректора лежал ковер с толстым ворсом, мои босые ноги в тонких чулках заледенели, пока я шла по каменным полам коридоров и бегала по апартаментам в кабинет и обратно. «Голова болит?» – спросила я, не зная, что еще могу для него сделать, прежде чем будет уместно уйти. «Голова давно болит», – признался он. Эти слова заставили меня нахмуриться. «Почему же вы не позвали меня?» «А вы думаете, гордость есть только у вас?» Его голос прозвучал насмешливо. «Я пытался перевести наши с вами отношения во взаимовыгодное сотрудничество. Но вы ведь отказались?» «О!» — только и смогла выдохнуть я. «Я как-то не подумала, что ваше предложение было сделано с этой целью». «Страшно представить, что вы подумали», — фыркнул он. «Надеюсь, ничего непристойного». «Все непристойные варианты вы отмели с самого начала, когда сказали, что я недостаточно хороша собой», — не удержалась я. Его ресницы снова дрогнули, хотя в этот раз он приоткрыл глаза совсем уж незаметно. «Обиделась, да?» Я только дернула плечом и как можно более нейтральным тоном уточнила. «Голову лечить будем?» «Уж будьте так любезны, раз уж вы все равно здесь». Я потянулась к его вискам. На этот раз уловить вибрации не составило вообще никакого труда. Они были настолько сильными, что оставалось только догадываться, как он живет с такой болью. Но и ее мне удалось унять, хотя после этого горло заметно першило. «Спасибо». На его лице отразилось столь явное облегчение, что я испытала непривычный душевный подъем от осознания собственной полезности. «Да не за что. Мне не трудно», — призналась я. «Никогда не стесняйтесь обращаться. Вы же не отчислили меня именно ради этого». «Я не отчислил вас за то, что вы вылечили меня в прошлый раз. Мы квиты. Не могу же я за одну услугу взять вас в рабство». «Вы нашли мне наставника». «Уже сказал, что не считается», — напомнил он. «Но можем сделать вид, что это было за помощь сегодня». «Знаете», — почему-то разозлилась я, — «люди иногда могут просто помогать друг другу. Или в вашем высшем обществе такое не принято?» На этот раз он открыл глаза широко, на его лице снова появилось то самое выражение, которое мне хотелось определить про себя как плутоватое. «А вот это уже стало бы подозрительно похоже на дружбу, от которой вы отказались». Я не смогла придумать достойный ответ на это, потому только фыркнула, как это делал он, и процитировала, передразнивая его же. «Что ж, это ваш выбор». Он хмыкнул, а потом вдруг выгнул спину, словно ему что-то мешало лежать, но тут же снова вернулся в прежнее положение. Только полотенце упало со лба. Я хотела его поправить, но поняла, что оно уже не холодное. «Вы весь горите». «Кажется, я это уже говорила, но ситуация становилась хуже. Давайте я смешаю вам и жаропонижающее». «А вы большой эксперт по части экспресс-надобий, да?» Как будто даже удивился Фарлак. «Это вы считаете, что я вам все время вру?» Я поднялась с кровати, собираясь вернуться в его кабинет. «А я действительно хочу со временем найти работу при аптеке или больнице. Там платят лучше». Он промолчал. В тишине было слышно только его тяжелое дыхание. Я сбегала в кабинет, смешала жаропонижающее, отметив про себя, что многие порошки уже на исходе. Вернулась в спальню. Меня не было от силы полторы минуты, но за это время Фарлагу стало заметно хуже. Дыхание стало еще тяжелее, а сам он провалился то ли в сон, то ли в забытье. По крайней мере, на мое предложение выпить снадобье никак не отреагировал. Мне пришлось тормошить его, потом поддерживать за плечи, чтобы он смог выпить содержимое очередного стакана и не захлебнуться им. Напоив его, я снова смочила полотенце, чтобы обтереть ему лицо. После недолгого колебания расстегнула рубашку до конца. Фарлак никак на это не прореагировал, а вот меня внезапно накрыло осознанием того, что я сижу в темной спальне постороннего мужчины, одна, на ночь глядя. И хотя мужчина этот определенно не представлял сейчас никакой потенциальной опасности для девичьей чести, мне все равно стало не по себе. До сих пор я воспринимала Фарлага как ректора, преподавателя. Условно бесполое существо, пусть даже объективно вполне привлекательное. Теперь же в мозгах что-то переклинило, и я посмотрела на него иначе, как на мужчину. Надо сказать, что к своим почти 20 годам я имела весьма скромный опыт общения с мужчинами. В романтическом плане вообще никакой. Отец всегда был строг на этот счет. Настолько, что даже оказавшись в Орте, я так и не смогла переступить через его запреты, хотя он больше не контролировал меня так, как раньше. Возможно, дело было в том, что я пока так и не встретила того, ради кого захотела бы ступить на запретную для меня территорию. А сейчас вдруг нестерпимо захотелось узнать, каково это – прикасаться к мужчине. И хотя я понимала, что это плохая идея, рука все равно сама собой потянулась к щеке Фарлага, как всегда покрытой легкой щетиной. Щека была горячей, влажной после обтирания и колючей. Прикосновение заставило мое сердце биться быстрее. Что это? Страх? Фарлак снова никак не прореагировал, поэтому мои пальцы скользнули ниже к подбородку, едва задели губы. Он вдруг резко вздохнул, снова выгибаясь. Лицо исказилось, и у него вырвался тихий стон. Против всех законов логики я не отдернула руку, а просто замерла, затаив дыхание и чувствуя, что во рту мгновенно пересохло. Так и не открыв глаза, Фарлак успокоился, и я опустил руку чуть ниже на его грудь, покрытую короткими черными волосками. Амулета из белого золота в виде неизвестного мне символа я старалась не касаться. Чужие фокусирующие артефакты не принято трогать без надобности. Сердце уже выпрыгивало из груди, как в тот вечер, когда я стояла за шторой в его кабинете, каждую секунду ожидая, что меня обнаружат. Только тогда мне было страшно, а сейчас... приятно? Это наваждение отпустило меня так же внезапно, как и захватило. Я отдернула руку, устыдившись собственных действий. «Пора уходить», — твердо сказала себе. И пошла в ванную смачивать полотенце еще раз. Я решила сначала убедиться, что жаропонижающее ему помогло. Было еще не так поздно, все еще веселились на балу, и мне хватало времени вернуться к себе.